Это была чаша из бледно-зеленого камня, похожего на прозрачный оникс. Точеная ножка в виде яйца, обвитого змеем, поддерживала цветочный венчик из 5 крупных лепестков. По широкому ободу чаши и круглому основанию вился орнамент-вязь из переплетенных букв. Стекловидный камень был обработан с невероятной тонкостью. Сашка с невольной дрожью взяла чашу в руки. В ее ладони легла благородная тяжесть. Чаша была не выточена, как думала Сашка, а словно отлита из цельного камня. Сашка не сомневалась, что держит в похолодевших руках одно из сокровищ древнего мира. Илья едва слышно присвистнул и решительно вынул чашу из ее рук. Вот это да! Ну, Сантик, прости, что не принимал тебя всерьез. Мой маленький доктор Шлиман в подмокших штанишках. Он сорвал с Сашкиного плеча фотоаппарат и сделал несколько снимков квартиры, чаши и прикрывающейся от вспышек старухи. А теперь рвем отсюда, пока бабуся не напустила на нас чертенят. Всю дорогу до дома Сашка держала Грааль на коленях, согревала стылый камень, но он так и не нагрелся, выпивая ее живое тепло. Тонкие электрические разряды покалывали ее руки и колени, и Сашке стало зябко среди духоты городского лета. Она поежилась, вспомнив предвечное. Доминует меня чаша сия. Надо было заплатить Митяеву. Мелькнула тусклая и какая-то гаденькая мысль. Прикрыв глаза, она впитывала холод древнего камня и представляла себя жрицей, держащей на коленях чашу страдания и искупления, а может быть, книгу бытия, где страницы писаны огнем и кровью. Ей казалось, что в чаше дремлет таинственный разум и память. А среди суматошного вихря жизни, где все в итоге оказывалось кратковременной иллюзией, майей древних философов, эта чаша была единственно реальной вещью. Ветер времени, сметший с лица народы и материки, пощадил сосуд искупления, и теперь чаша скрепляла своим существованием века и страны, великие и безвестные судьбы. Я же не спросила у него про карту. От запоздалой досады Сашка прикусила губу. Но ничего, будет повод повидаться еще.